1905 года под руководством Афанасьева, Балашова и Фрунзе в лесу была проведена городская партконференция по подготовке стачки, на которой присутствовали свыше 50 посланцев заводов и фабрик Иваново-Вознесенска. Они разработали и утвердили 26 основных требований к фабрикантам. Для того, чтобы с ними могли ознакомиться широкие рабочие массы, требования были размножены в виде специальной листовки. Вторая городская партийная конференция, состоявшаяся 11 мая, рассмотрела конкретные вопросы стачечной борьбы и наметила дату организованного выступления – 12 мая. В ней приняли участие свыше 80 делегатов. Они доложили о положении дел на своих предприятиях и настроениях рабочих. Здесь же было одобрено обращение ко всем рабочим и работницам города Иваново-Вознесенска. Очень напряженными были дни, предшествовавшие стачке для Павла Постышева. Он распространял среди рабочих листовки, вел активную агитационно-разъяснительную работу. Он значился уже в полицейских документах как подстрекатель к забастовке. Однако, несмотря на слежку, Постышев справился со всеми важными поручениями. 12 мая 1905 года в Иваново-Вознесенске началась стачка. Она вспыхнула на фабрике Бакулина, где действовала сильная парторганизация, возглавляемая большевиком Дунаевым. Через несколько часов к ним присоединились ткачи других фабрик, железнодорожники и печатники, а к концу дня бастовали 44 предприятия города. Узнав об этом, канцелярия Владимирского губернатора направила министру внутренних дел донесение. Из Владимира в Иваново-Вознесенск в помощь дислоцирующейся здесь первой сотни казаков 32-го Донского полка был направлен еще и батальон Сибирского гренадерского полка. Используя опыт борьбы с выступлениями трудящихся в предыдущие годы, фабриканты с самого начала стачки попытались расколоть единый фронт трудящихся мелкими уступками, разобщив их по фабричным коллективам. Но руководящие стачечной борьбой ивановских ткачей большевики сумели сорвать коварные замыслы предпринимателей, противопоставив им организованное действие пролетариев. 13 мая около 9 часов утра на площадь у Воздвиженского собора начали стекаться колонны бастующих. К 10 часам вся площадь и прилегающие к ней улицы заполнили рабочие. Здесь собралось почти 40 тысяч человек. Фабриканты и полицейские воочию увидели не безликую массу, а грозную силу, готовую решительно бороться за свои права. Рабочие забастовавших фабрик и заводов приняли решение об избрании депутатов от каждого предприятия, которые, объединившись в совет, должны были предъявить фабрикантам свои требования и в дальнейшем решительно их отстаивать и бороться за проведение в жизнь. Выборы в совет начались сразу же после митинга и проходили в течение 3 дней. Открытым голосованием в совет избрали 151 депутата, в том числе 25 женщин. Это были наиболее авторитетные рабочие. 70 депутатов являлись членами большевистской партии. Вместе с сочувствующими они составляли подавляющее большинство в Совете. В их числе были многие видные деятели местной партийной организации, в частности большевики Балдашов, Дунаев, Жиделев, Кирякина, Лакин, Самойлов, Серментова, Уткин и другие.